Помощь иноку из загробного мира. Однажды, когда мне было очень тяжело на послушании в городе, я уже был на краю гибели, а помощи подать мне было неоткуда, я находился в сильном волнении. Как вдруг, моментально, совсем неожиданно для себя, я впал в забывчивость, или как бы в легкий сон. И вот вижу откуда-то по воздуху, величаво и радостно идет ко мне покойный наш старец иеросхидиакон Вениамин в полной схиме. Лицо у него было как свет, схима огненная, лучи света испускает из себя вся его величавая личность. Подошел он ко мне, приятный, веселый и радостный. Увидав его, я бросился к нему как бы на шею и низко-низко поклонился ему. Затем стал жаловаться на свое тяжелое положение, сказав, между прочим: «Помолитесь за меня, батюшка, мне ведь очень тяжело стало жить». «Я за тебя постоянно молюсь, не скорби, Бог да поможет тебе и охранит тебя». С этими словами старец моментально исчез. Я очнулся от своей забывчивости, и что же? Совершенно другое состояние ощутил я в своей душе: тишину, мир и полное прекращение брани греховной. Вскоре я окончил свое послушание в городе и вернулся в обитель.